Глава 40. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Счастливого полета! Счастливого полета! Вот слова, которые мог бы сказать сам себе Санек, если бы у него было время болтать. От верхнего края скалы до ее основания примерно 3 секунды свободного падения. Чтобы прервать это падение немного раньше, чем истекут эти секунды, Саньку потребовалась предельная концентрация и немного везения. Хотя нет, какой там немного? До хрена! Отличная все же ему досталась куртка, как раз подходящая, чтобы съезжать на спине по крутому склону, изобилующему впадинами и выступами. Довольно острыми выступами, надо отметить. Санек оттормаживался спиной и ногами как только мог, тем не менее к точке прихода набрал неслабую скорость. Слава богу, парни наверху очень вовремя подбежали к краю со своими факелами. Слава богу, копье так и осталось торчать в щели. Санек пропустил его справа, зацепив ногой, бедром и боком, чтобы погасить хоть часть разгона и заодно развернуться нужным образом, и только после этого вцепился в древко двумя руками, причем поближе к скале, чтобы рычаг был поменьше. Санек боялся, что не выдержит копье, но не выдержали пальцы. Краткий миг Санек даже не успел осознать, что «все, конец», и тут носок левой ноги ощутил карниз, а руки на автомате вцепились в привязанную к копью веревку. Жив. Получилось. Теперь ловите меня, господа викинги. Перебирая руками по узловатой веревке, а ногами по стенке, Санек продолжал спуск в полной уверенности, что самая опасная его часть позади. Не тут-то было. Вопль, громкий хруст, веревка в руках на миг ослабла, но тут же рванулась вверх, как живая, и мимо Санька со страшным ревом пронеслось нечто темное и большое. А затем внизу звук, очень напоминающий шлепок, брошенный на разделочную доску заготовки для стейка. Это один из викингов решил повторить действия Санька. Но со знанием физики у храбреца дела обстояли похуже, чем у студента политеха. А удача этой ночью точно на стороне Санька. Копье сломалось, но из щели не вылетело, и петля с древка не соскочила. Увы, за первым героем последовал второй. Этот учел опыт товарища по оружию и не махнул с разбега, а точно рассчитав, съехал на животе. И за надломанное древко хвататься не стал, вцепился в веревку. Благо, лапы у викинга были достаточно мозолистыми, чтобы съезжать по веревке без всяких перчаток. У викинга были серьезные шансы догнать беглеца и рухнуть ему на голову. Но, как сказано выше, удача в этот день была на стороне Санька. А то, что удача дама и дама капризная, это, как говорится, издержки воспитания. Второй прыгун не съехал на голову Санька, потому что дело вступил третий. Еще один герой там, наверху, решил принять участие в погоне. И вот ему не повезло. Ему и его приятелю, который стремительно соскальзывал по веревке, а потом, когда вбитое в трещину копье выпало из скалы, еще быстрее полетел Саньку на голову. И сам Санек тоже полетел, поскольку веревка у них была общая. Летели все трое с одной скоростью, потому что ускорение свободного падения одинаково для всех. Но с разной высоты. Саньку до земли оставалось около 3 метра, и пришел он не на камень тропы, а на тело первого прыгуна, поскольку толкнулся от скалы как раз в момент срыва веревки. Толчок был не сильный, но достаточный, чтобы между скалой и Саньком оказалось около 1 метр. В этот зазор через 0,5 секунды после приземления Санька и ухнул второй викинг. Приземлись он на мягкое, то бишь на тело товарища или на Санька, мог бы и уцелеть, потому что отставал от Санька всего лишь на 2 метра свободного полета. Но вес, скорость, набранная еще до обрыва веревки, и жесткость приземления оказались фатальными. И все же это был настоящий воин. Уже, считай, мертвый, с переломанными костями, он сумел ухватить Санька за ногу и вцепиться в нее так, что Санек взвыл от боли. И еще один страшный шлепок. Третий викинг нашел свою смерть у злосчастного для воинов моря подножия скалы. Санек, матерясь, освободился от захвата викинга, хрипящего, булькающего кровью, умирающего, но упорного, освободился и встал на ноги. Затем прислушался к организму. Вроде все цело. Везуха, одним словом. И что теперь? Наверху орали, звали своих, пытались понять, что происходит. Санька била дрожь, запоздалый мандраж. Даже не верилось, что он вывернулся. Хрена вывернулся. Сколько времени понадобится ярлу сотоварищей, чтобы спуститься вниз? Не так уж много, если у них окажется достаточно веревок. А в этом, блин, можно не сомневаться. «Оружие», — подумал Санек. «Мне нужно оружие». Тесак пальцатого Гимли остался наверху. Действуя на автомате, Санек обшарил тело, которое смягчило его приземление. «Ага, топорик!» И тесак, вроде того, что Санек метнул в ярло. «Проще снять вместе с поясом». Сверху прилетел огненный снаряд, врезался в тропу, взорвавшись искрами. Викинги сбросили факел. Любопытно им, что творится внизу. А Санек как раз пытался застегнуть снятый с трупа пояс поверх первого. Освещение пришлось не кстати. То, во что превратилось лицо бывшего хозяина пояса после встречи с землей, вызвало у Санька желудочный спазм. А ведь думал, все теперь нипочем. Санек вскочил, шарахнулся, едва не сорвавшись с тропы. Удачно получилось. Прилетевший сверху булдыган разлетелся на куски, хряпнувшись в метре от Санька. Ухватив пояс, Санек метнулся под защиту каменного лба, очень вовремя, потому что камни посыпались градом. Быстро соображают морские разбойники. А Санек тормозил. Что делать, блин? Сейчас викинги полезут со скалы, а поскольку драться с ними дело гиблое, то у Санька только один вариант — снова удирать. Но Санек не кошка, бегать по горам в темноте — чистое безумие. Хотя почему в темноте? Вон же факел валяется. И все еще горит, что характерно. Нет, нехорошая идея. Взять факел — это значит сразу заявить — вот он я. А какие варианты? Да никаких. Тем более, что с тропы ему все равно никуда не деться. Ниже можно будет поискать какое-нибудь укрытие, но не здесь. Решено. Факел берем. Что еще? Веревка может пригодиться. Но факел — это первое. И так у него 3 секунды. Санек выскочил из укрытия и хапнул угасающий факел. Он успел. Посыпавшиеся сверху булдыганы — нет. Вторая вылазка за веревкой. Тяжелая гадина. На полпуда тянет. Может, бросить? Наверху голоса и возня. Сыплются мелкие камешки. Больших никто не бросает. Без факела Санька не видно. Что-то мягко упало. Еще одна веревка. Санек подобрался, пощупал. Нет, не веревка. То есть не совсем веревка, а нечто связанное из кожаных ремней. Упала и продолжала падать. Викинги еще не поняли, что хватит. Что бы такое им устроить неприятное? Придумал. Нехорошо, конечно, так обращаться с покойниками, но, с другой стороны, с Саньком покойники тоже не собирались церемониться. При жизни, разумеется. Санек просунул спущенный ремень под пояса 2 викингов, схвативший Санька больше не подавал признаков жизни, затем обвязал свободный конец вокруг туловища того, чей пояс он забрал, закрепил морским узлом и спихнул тело со скалы. Первый пошел... Наверху заорали, видимо, рывок дошел. Ременный канат снова начали стравливать. Отлично, второй пошел, а теперь третий. Тяжеленький, однако. Санек даже запыхался. А наверху травили ремень. Вот же несообразительные. Нет, чтобы прикинуть, посчитать, но не входит арифметика в курс здешней боевой подготовки. Отлично получилось. Даже если ременный канат выдержит свой собственный вес и совокупный вес 3 покойников, то натяжение будет будь здоров. Вниз рухнул очередной огненный болид. Санек кинулся под защиту лба. Успели его увидеть или нет? Затем сам он увидел, как классно получилось с канатом. Прям-таки канатная дорога образовалась над тропой прямо в пропасть. Канат чуть провисал. Надо полагать, груз там внизу за что-то зацепился. Интересно, найдется ли наверху кто-то достаточно зоркий, чтобы разглядеть ловушку? Саньку очень хотелось остаться и поглядеть, что получится из его опасной придумки. Но это было глупо. Надо бежать. Однако сначала следует разобраться с имуществом. Санек прицепил к поясу новый тесак, сунул в петлю топорик, сыпал в старую сумку остальное, включая кошелек с несколькими монетами. Пригодится. И второй факел тоже пригодится. Санек затушил первый. Не так уж легко оказалось. Пропитанные маслом тряпки горели на удивление. И сделал вылазку за вторым. Вновь удостоился камнепада и успел увидеть, как дернулся канат над головой. Надо полагать, кого-то отправили по его душу. Пора. Санек закинул на плечо смотанную веревку и, нагруженный, как узбекский ослик, потрусил вниз по тропе. Примерно через полминуты его нагнал дикий вопль, а еще через несколько секунд еще один. И третий. Ловушка сработала на отлично. Превосходный результат. Где-то на задворках сознания толкалась мысль о том, что скоропостижная гибель молодых и сильных мужчин, в которых Санек принял самое деятельное участие, это очень плохо, потому что нельзя убивать людей. Но мысль эта именно от ума. Ни малейших угрызений совести Санек не испытывал, и не только потому, что это игра. Та личность, которую разбудил в учебке мертвый дед, и которая нынче взяла верх над гуманным студентом политеха, тоже обладала совестью. И эта личность была уверена, убивать тех, кто пытается убить тебя, это правильно. А еще правильнее успеть раньше, чем враг предпримет такую попытку. Что-то ударило в тропу 3 метрами впереди. Надо же, стрела. Отличный выстрел, учитывая дистанцию. Санек не стал гасить факел. Он был уверен в собственной удаче. Тем более лучше рискнуть подставиться под выстрел, чем сломать ногу в темноте или вообще в пропасть навернуться. В целом же Санек чувствовал себя очень неплохо. Соднили ободранные руки, но это мелочи. Зато он успел неплохо выспаться там, на вершине. Так что бежать, несмотря на изрядный груз, было легко. Есть люди, которым спускаться труднее, чем подниматься, но это лишь потому, что они не умеют правильно работать ногами. Санек умел. Факелов хватило часа на полтора, потом пришлось сбавить скорость, ненадолго, пока не взошла луна. Санек бежал весь остаток ночи. Привал сделал уже на рассвете, под прикрытием деревьев. Разулся, убедился, что ноги в порядке. Ничего не стерто, не сбито, нигде не болит, если не считать десятка синяков. С руками было хуже, но тоже ничего не загноилось. Обрабатывать ссадины и царапины было нечем, так что Санек просто промыл их ключевой водой. Среди трофеев наверняка имелись какие-то медицинские препараты, но Санек был не в состоянии отличить местный аналог спасателя от средства для смазки кольчуги. Пока Санек мылся и завтракал, запели птицы. И еще он увидел преследователей. Они оказались довольно далеко, вероятно, потому что несли тела товарищей. Таким образом, у Санька было не менее 3 часов форы, и этого должно хватить для выполнения замысла. А замыслил Санек чистую авантюру — захватить Дракар.